«Как же вы меня бесите, тупая пища!» «От паразита слышу», — ответил Валерка. «И ты не оригинален. Придумай какое-нибудь другое ругательство. Хватит называть меня паразитом. Кажется, кровосос вот-вот мог сорваться на виск. Как только ты перестанешь называть нас глупой пищей, я только зову вещи своими именами». «Так ли я называю вещи своими именами?» — пожал плечами Птицын. «То есть миром ты расходиться не хочешь?» — тяжко вздохнув, констатировал Гематоген. Валерка даже задумался. «Знаешь, ты у меня вызываешь жуткое отвращение. Даже не понимаю, толком, почему. Но если это не ты организовал нападение, предпочел бы разойтись. Взаимно, проводник. Меня бесит, что ты общаешься со мной без должного почтения. Меня бесит, что ты ведешь себя так, будто имеешь право говорить со мной на равных. Однако тратить силы на то, чтобы тебя убить, мне лень. К тому же ты еще можешь оказаться полезен в будущем. Поэтому второй раз предлагаю, оставь меня в покое, и тогда сам останешься жить. На случай, если ты еще не поверил, что убить тебя я не пытался. Я не нанимал убийцы и вообще до нынешней ночи не вспоминал о твоем существовании. Ты мне пока не интересен. Ищи врагов в другом месте. Если бы я захотел убить тебя чужими руками, то позаботился бы прежде всего о том, чтобы отделить тебя от твоих шавок. Например, натравил бы на тебя местные органы правопорядка. Вряд ли ты смог бы сопротивляться государственной машине. И стоило бы мне это намного дешевле, чем нанимать головорезов с оружием. Что касается возможных врагов, пожалуй, я дам тебе наводку. Лишь бы ты отстал от меня сейчас. В прошлую нашу встречу вот от этой консервы, вампир ткнул пальцем в Леху, пахло примерно так же, как от тех, кого вы поубивали в зоопарке. Он ведь имел контакты с какой-то пакостью, что живет на той стороне, правильно. Судя по всему, те трупы тоже имели контакты именно с этой пакостью, недотыкомки. Валерка едва удержался от того, чтобы с размаху двинуть себя ладонью по лицу. Ну вот как можно было забыть, эти твари ведь могут влиять на верхний мир, подчиняя себе волю жителей. Да, первый конфликт закончился их сокрушительным поражением. Птицын тогда, почти случайно, прикончил кого-то очень важного, и постарался об этом побыстрее забыть. Оказалось, напрасно. «А ты откуда знаешь о тех, в зоопарке?» — все-таки спросил подозрительно парень. «Я стараюсь знать обо всем странном, что происходит в моем городе», — ответил Гематоген. «Перестрелка неизвестно с кем в зоопарке, это очень странно. Мои люди с ног сбились, пытаясь понять, что там вообще произошло, и как, поняли», — заинтересовался Валерка. «Нет, кто мог знать, что медведь — это вот пакость с той стороны. Я сам посвятил разгадке этой странности целую ночь, но так и не выяснил, что же там произошло. И, к слову, в будущем трупы нужно за собой убирать. Вот за них ты, проводник, мне действительно должен. Что тебе стоило перекидать их на ту сторону? Мне пришлось придумывать сказку, что их медведь порвал, за которым пришли бывшие хозяева. В это толком не поверила даже тупая пища. Да, как-то я не подумал», — расстроился Валерка, но признавать свою вину не стал. «Этому вампиру только покажи слабость, тут же начнет давить. С какого перепугу я тебе должен? Не нужно на меня вешать обязательства, к которым я не имею никакого отношения. А вот за наводку я тебе благодарен. Совсем забыл об этих существах. Договорились, в общем». Вампир явно не стремился к драке, так что вел себя относительно покладисто. Ну, для вампира, конечно. Обменялись колкостями, едва не переходящими в грубость, после чего распрощались. Перед уходом Гематоген лихим щелчком пальцев запустил в Валерку какой-то черный прямоугольник. Глянув, что такое прилетело, Птицын изрядно изумился, это была визитка. «Надеюсь, в следующий раз ты не станешь устраивать эти бабкины ритуалы, а воспользуешься плодами цивилизации. Так будет удобнее». Глава 20. Клан собирается на войну. Такси, наконец-то, подкатило к началу улицы Ляхова, и Птицын с облегчением выдохнул. Наконец-то почти дома, осталось только Леху с Демьяном дождаться, которые ехали на другой машине. Слишком сильно у них разрослась компания, в одну машину уже не помещались. Теперь можно будет немного отдохнуть, собраться с мыслями и обсудить результаты переговоров с вампиром. Подождать пришлось совсем недолго. Уже через пару минут вдалеке показались фары, и очередная машина выпустила отставших. Как мы могли забыть о недотыкомках? В такси обсуждать такие темы было бы глупо, потом ждали Глеба с Демьяном. так что заговорил о результатах охоты только сейчас. Я прям поверить не могу в собственный идиотизм. Ну, Валер, не переживай, погладила его по руке Алиса. Я вот тоже не вспомнила, и Демьян, тоже, не думала, что они решатся против тебя злоумышлять. Мы убили их главных, у них должна быть смута в клане. Они всегда очень трудно делят власть. Мне непонятно, как они за нами следили, протянул Валерка. Я ведь правильно понимаю, для того, чтобы следить, они должны захватить контроль над кем-нибудь из тех, кто находится на этой стороне. Ладно я, нечувствительный, но вы-то наверняка бы что-то заметили. Да, от них пахнет очень характерно. Да и кого они здесь могли захватить? Только Алексея. Эй, вы чего? Расстроился Леха. Я, ни в одном глазу. Я бы почувствовал. Я с тех пор вообще все время за собой слежу. Я бы тоже почувствовал, успокоил Леху упырь. Не переживай, никто к тебе не присасывался. За нами следили издалека. А почему не почувствовали, когда в зоопарке на нас напали? И вообще, вы уверены, что гематоген правду сказал? Он ведь мог нас обмануть, потому что у меня не такой тонкий нюх, как у вампира, пожал плечами Демьян. Те нападавшие не находились под контролем недотыкомок, они лишь какое-то время общались с теми, к кому присосались эти твари. А вампир обмануть, конечно же, мог. Я не могу почувствовать его ложь, потому что он не живой. У него кровь не течет, нет пульса, он не потеет и так далее. Но я не думаю, что он лгал. Наш зов действительно был для него неожиданностью, поэтому он явился неподготовленным. Если бы он был нашим врагом, то так просто мы бы с ним не справились. Мы и не справились, возразил Валерка, но легко убили бы его. Он это понял и испугался. Кстати, приятное чувство, напугать вампира. У этих тварей приглушенные эмоции, для них обычно имеет значение только голод и ненависть. Нави твари, что с них взять? На Русь пришли из других пределов, в древности у нас такой гадости не водилось. Валерка хотел еще что-то спросить, но не успел, потому что его сбил с ног полкан. Компания, наконец, дошла до дома, и заскучавший в одиночестве пес решил таким образом напомнить о своем существовании. Полкан, чтоб тебя, тут же лужа. Птицын завозился, пытаясь поскорее встать. И нечего надо мной ржать, лучше помогите. Да я тебя тоже люблю. Скоро гулять пойдем, обещаю. Все развлечения только после того, как поубиваем недотыкомок, сказал Демьян, вздергивая князя на ноги. Так что придется тебе, четвероногий, еще немного потерпеть. А ведь действительно, придется их убивать, ужаснулся Валерка. Они не отстанут, если после первого раза не поняли. И оставлять такую опасность никогда не знаешь, откуда прилетит. Нафиг такое веселье. Дома тоже оказались проблемы. Правда, ничего критичного. Просто Ирина Степановна вдруг заявила, что больше не желает сидеть с Сиднем в четырех стенах. Валерка присмотрелся и чуть не ахнул. Действительно, старушка таковой уже не казалась. Сейчас новорожденная выглядела лет на 70, то бишь помолодела на 20 лет. Ой-ой, если так пойдет и дальше, пенсию вам выдавать перестанут. Без пенсии я обойдусь, молодой человек, снисходительно ответила женщина. А вот лишаться квартиры мне бы не хотелось. В конце концов, ее можно продать. Однако сейчас речь не об этом. Демьян, вы упоминали, что мне не стоит долго задерживаться на этой стороне. Как только я почувствую, что мне здесь неуютно, лучше отправиться на темную сторону. Я полагаю, началось. Вчера весь день места себе не находила. Безусловно, тут свое влияние оказала еще и скука. Силы у меня появились, а приложить некуда. Вот и хорошо, кивнул Демьян. У нас тут как раз война начинается, будет, кого на хозяйстве оставить. Все б вам, мужикам, воевать, покачала головой Ирина Степановна, но возражать не стала. Дальше поздний ужин, а может, слишком ранний завтрак проходил в теплой, можно сказать, семейной атмосфере. Эта способность переключаться Валерку искренне восхищала. Более того, он и за собой начал такое же замечать. Раньше бы неделю переживал даже после такого, казалось бы, незначительного происшествия, как сегодняшнее, а сейчас все равно. Вот только что собирались воевать не на жизнь, а на смерть с древним вампиром, и вдруг обсуждаем за чашкой чая с Глебом Игоревичем, что будет необходимо посмотреть в верхнем мире в первую очередь. После того, как будет решена проблема с недотыкомками, конечно же, но это само собой разумелось, и никем не упоминалось. Правда, Глеб сразу предупредил, еще на поляне, после ухода гематогена, что в войне с этим кланом участвовать не сможет, только в самом крайнем случае. Все-таки официальное лицо, наследник, пусть и всего лишь третий в очереди за старшими братьями. Невместно, объяснил тогда Беренди под согласные кивки Алисы и Демьяна, у вас потом больше сложностей возникнет с другими кланами, если я вмешаюсь. Это ведь только вы будете говорить, что в бою участвовал только один знакомый, а все остальные скажут. Клан проводника Валерия лег под Берендиев и призвал их гвардию. Станут требовать, чтобы ты либо официально пошел слугой клана, либо будут протесты писать батюшке за неправомерное вмешательство. И вам это не нужно, и нам, тоже. Утром пришлось снова вспоминать, как это, пользоваться общественным транспортом, возвращаться за машиной, так и оставленной на стоянке неподалеку от Ковалихинского оврага, по некоторым размышлениям не стали. Наверняка недотыкомки будут за ней следить. Они, правда, и за домом, скорее всего, следят, но с этим ничего не поделаешь. Поэтому такси вызывать не станем. Это стандартная перестраховка. Вчера нас еще не могли найти, мы везде ходили пешком. У недотыкомок просто не было достаточно сил, чтобы проследить, куда именно мы ходили. Поэтому я уверен, что они не знают о том, что мы делали ночью. Но наверняка заметили, что мы в доме. Если мы вызовем такси, велика есть вероятность, что водителя возьмут под контроль. Поедем на общественном транспорте, а водителя автобуса они под контроль не возьмут, удивился Валерка. Могут и взять, но автобусы обычно не ходят пустыми, там много людей. У недотыкомок есть одна слабость, они плохо управляют людьми в толпе. Чем больше людей, тем труднее им влиять на каждого отдельного. В этом их слабость, иначе они могли бы очень значительно влиять на жизнь в верхнем мире. Я слышал, иногда среди них рождаются уникумы. Говорят, в старину из-за таких здесь даже войны случались, а племя недотыкомок в такое время получало море дармовой энергии. Но сейчас таких нет, опасаться нечего. Однако отчасти в транспорте нам будет еще сложнее, объяснял Демьян. Тут безлюдно. Местные жители, по крайней мере, зимой, заходят сюда крайне редко. Сомневаюсь, что недотыкомки ради слежки за домом могут настолько плотно брать под контроль людей, чтобы заставить их изменить маршрут и пойти туда, куда им было не нужно. На такое в принципе способен далеко не каждый недотыкомка, насколько я знаю. Если же нас засекут в людном месте, среди десятков людей, безусловно, найдутся восприимчивые, те, кто поддадутся влиянию, через них за нами и будут следить. Поэтому заклинаю вас, господа, ни слова о том, что мы узнали вчера и о том, что собираемся делать. Обсудим все уже, когда будем в резиденции. И Алиса, от князя не отходи. Вдруг найдется кто-нибудь особенно сильный. Да хорош, я и сам за собой проследить могу. Возмутился Валерка. Что вы со мной как с писаной торбой носитесь? Вообще-то меня не так просто убить. Сами могли заметить. Нет, я в целом не против охраны. Понимаю, что нужно. Но в вату меня закатывать не надо, а... Демьян только головой покачал. Да и Алиса совсем не собиралась Валеркины возражения принимать во внимание. Вопреки ожиданиям, никаких происшествий в автобусе не случилось. Компания благополучно добралась до Рождественской, никто Валерку не попытался убить, и Алиса напрасно зажала его в угол на задней площадке и прижималась, закрывая своим телом. Птицын, правда, был совсем не против. Вообще собственное решение ожидать совершеннолетия девушки для того, чтобы к ней подкатить, казалось с каждым днем все более ошибочным. «Так дураком и помрешь», — пенял себе Валерка, «тем более возможностей, судя по всему, более чем достаточно». И все-таки пока парень держался, сам себе он казался ужасно взрослым, а Алиса — всего лишь девчонка. Ну что такое 17 лет? Здесь, на темной стороне, вряд ли возможен развод. Общество не поймет. А если она вырастет, повзрослеет, и любовь уйдет? Да, сейчас она влюблена, но это во многом из-за того, что он, Птицын, просто вовремя попался ей на дороге. Спас от опостылевшего отца, который ее ненавидит, и братьев, которые тоже вслед за отцом готовы были издеваться над девчонкой. Но как человека она его знает всего ничего. Перевести сейчас отношения в горизонтальную плоскость будет совсем несложно. Валерка видел, ей самой этого хочется. Только не будет ли жалеть потом? Вообще-то ты идиот, возражал себе Птицын. Просто до сих пор боишься после прошлого облома. Трус несчастный. А все эти рассуждения, они в пользу бедных. Если бы все так же рассуждали, человечество бы вымерло давным-давно. А еще ты идиот, потому что тебе сейчас надо думать о предстоящей войне, а вовсе не о размере тараканов в своей башке. Войну до перехода на темную сторону особо вообще не обсуждали. Как сказал Демьян, что там особо думать. Сначала разведка, как можно более незаметная, потом внезапное нападение превосходящими силами. Недотыкомки сами по себе бойцы не сильно опасные. А на нас остальные не ополчатся местные? Спросил тогда Леха. Или власти? Недотыкомки первыми напали, пожал плечами Демьян. А доказательства? В этом и заключается наша главная задача. Найти доказательства. Убивать весь клан недотыкомок совсем не обязательно. Главное, выбить признание и уничтожить тех, кто это придумал. А мстить они потом не будут, а то мы в прошлый раз тоже думали, главных убили, остальные отстанут. В прошлый раз все прошло неофициально, в этот раз так делать не будем. Все должно быть по процедуре. Война, пленные, доказательства агрессии, официальное заявление на совете клана, и обязательно огромный выкуп за обиду. Демьян мечтательно зажмурился. Эх, давненько я в таком не участвовал. Все один, да один. И потом, осторожные все стали, до отвращения. Это Валерий у нас пока темная лошадка. Теперь Птицын вспоминал этот разговор с тревогой. Конечно, недотыкомки не выглядят серьезным противником. Особенно, если вспомнить, сколько у Андрея Ивановича в подвале лежит трофейного оружия, включая автоматы. Для недотыкомок, которые умирают так же легко, как обычные люди, ультимативный аргумент. Только ведь по плану никогда ничего не идет, напомнил себе Птицын. Особенно у тебя, да и геноцида устраивать не хочется. Эти твари, конечно, отвратительны, как и их способ питания, но что теперь, их всех убить? Андрей Иванович, когда ему рассказали, тоже не сильно обрадовался. Это Демьян, похоже, любитель таких развлечений, а бывший бездомный предпочитает возиться с электроникой, которую за время бытия вурдалаком и упырем искренне полюбил. Да и в человеческой жизни был он человеком сугубо мирным. «Ну, что ж поделаешь, надо, так надо», — вздохнул мужчина. «Давайте только подготовимся, что ли, не нахрапом. В прошлый-то раз, когда воевали, у Еламиште заложник был, потому и пришлось торопиться, а сейчас, думаю, лучше подготовиться, хоть разведку проведем». Против разведки никто не возражал. Правда, в качестве разведчиков опять пришлось использовать Третьяка и его ребят. Валерка ужасно морщился, это ведь не игрушки. Спалят, будет плохо, а тут еще и дети. Третьяк же, наоборот, пылал энтузиазмом. «На тот берег мы знаем, как перебраться, все давно придумано», — объяснял упыреныш. «Никто и не заметит. У моих родителей соседи каждый день туда ездят, они на московском вокзале работают, на государя, в омнибусе. Вот я с парой ребят на этом же омнибусе попрошусь. Пустит легко, мы уже так ездили. А там возле московского как раз территория недотыкомок. Так мы вокруг походим. Может и в их квартал как пробраться получится, а нет, так и ладно. Вокруг походим, посмотрим. Может, с местными удастся договориться. Там тоже всяких много возле вокзала отирается из тех, кого в клан не берут. Но, может и не получится, тогда подраться придется. Мы с ними не дружим. Они плохо делают, ладно бы там кошелек подрезать у приезжих, или еще чего, а нет, они и на мокрое идут не дрогнув. Впрочем, прямо с ними не сшибались, так, может и правда договоримся за плату. Так что завтра посмотрим, понаблюдаем где у них что, много ли охраны, да готовы ли к нападению, и тебе все расскажем. Дело говоришь, промурлыкал Борис. Валерка и забыл, что Баюн присутствует на обсуждении. При желании кот умел становиться совершенно незаметным. А я сегодня ночью схожу. Котика никто не заметит, котик все посмотрит. И утром вас там, если что, подстрахую. А то знаю я тех, с кем вы договариваться собрались. Там просто подраться может не обойтись. В общем, про разведку договорились без него, а Валерке оставалось только ждать и скучать целый день, сидя в четырех стенах. Никто ведь не забывал еще и об убийце, подославшем Харька. Кто знает, что он изобретет в следующий раз. Наверняка ведь уже знает, что покушение не удалось. Такие вещи вычисляются на раз, хотя бы по изменению поведения клановых. Валерка приготовился изрядно поскучать, но не дали. Сначала знакомил со всеми Ирину Степановну, потом объяснял ей, как и что устроено в резиденции клана, отчего так, а не по-другому, а потом старушка принялась допрашивать его по делам клана. До этого она не очень-то интересовалась, чем и как занимаются существа, превратившие ее в вурдалака, а теперь взялась восполнять пробелы. Валерка рассказал и про свои эксперименты с межмировой торговлей, и про икру, и про амбициозные планы Андрея Ивановича. Кажется, Ирина Степановна впечатлилась. Интересно, она понимает, что ей в любом случае придется примкнуть к клану, думал Птицын. Мы с Демьяном ей об этом почему-то не сказали, хотя надо было, наверное. Подумали, что это само собой разумеется, но ведь она-то не знает, как тут все устроено. Ирину Степановну такие детали пока не очень волновали, она с энтузиазмом взялась вникать в жизнь клана. Судя по тому, какие у нее были круглые глаза, что-то ее удивляло. Да уж, ребятки, совершенно непонятно, как вы до сих пор здесь друг друга не поубивали, подытожила бывшая учительница. Я про тех ребяток, что из верхнего мира пришли, годами жить в одном и том же коллективе, причем исключительно мужском коллективе, без женского внимания. Честно говоря, это просто подвиг. Что уж тут такого? Пожал плечами Андрей Иванович. Мы ведь и до того большими ходоками не были. Когда людьми были, все водка заменяла. А потом, когда после обращения, откровенно говоря, пока нас не навестила одна кицуны, мы были совершенно уверены, что мертвы. А мертвым ведь это дело не нужно. И потом, очень сильно давил мир. Вы ведь уже почувствовали, как это. Мы даже подумывали отправиться в Японию, чтобы там попытаться перейти на темную сторону, да все не решались. Сначала думали язык подучить, как-то ведь нужно будет искать там место перехода, а потом просто привыкли. Если б Валерий не появился, так, наверное, и жили бы там, прозябали. Зато сейчас, конечно, энергия появилась, тут ничего не скажешь. Только мы уж знаем, куда и как ее тратить. Андрей Иванович махнул рукой в сторону груды электроники, работы непочатый край, так что ничего страшного. И все-таки я бы на месте вашего руководителя занялась этим вопросом в первую очередь. Никто не знает, когда и у кого сорвет резьбу. Валерий и сам-то, я смотрю, не любит торопить события, и про вас не думает. Пожалуй, я бы занялась этим вопросом. После того, как вы прекратите свои боевые действия, конечно, сказано было таким тоном, что Андрей Иванович, да и сам Птицын слегка сбледнули. Валерке представилось, как Ирина Степановна выстраивает всех в строй, а напротив, такой же по количеству строй женщины командует. А теперь, дети, возьмитесь за руки, ну-ка не отлынивать. Вот, молодцы, теперь быстренько расходимся по комнатам и приступаем к процессу снятия напряжения. У вас 15 минут. Глава 21. Демьян придуривается. Несмотря на то, что скучать не пришлось, к вечеру следующего дня Валерка места себе не находил от беспокойства. Воображение рисовало картины одну хуже другой, то казалось, что разведчиков поймали недотыкомки, то представлялось, что им пришлось сойтись в драке с привокзальными бандами. Уж Валерка представлял себе такие драки очень хорошо. Все-таки детство пришлось на не самое спокойное время. Сам он был слишком маленький, но видеть, как сходились улица на улицу, приходилось. О законах вроде лежачего не бей и драк один на один тогда никто и не вспоминал. И подручные средства вроде арматуры, свинцовых кастетов, а то и ножей в таких драках использовалось во множестве. Оружие, от того, что оно неказистое, не перестает быть менее смертельным. Порой и трупы после таких сходок оставались. Однако переживания оказались почти напрасны. Троица разведчиков, весь день проболтавшихся в чужом районе, вернулась относительно целой. Относительно. Даже у Третьяка, самого сильного по природе своей, был разбит нос, остальные тоже щеголяли слегка побитыми лицами. Но в целом, ничего такого, что могло вызвать настоящее беспокойство. Все живые, ну, слава богу, рассказывайте. Нечего особо рассказывать, князь, шмыгнул распухшим носом Третьяк. В квартал недотыкомок так пробраться и не получилось. Мы даже с этими договорились, привокзальными, только все равно ничего не вышло. Все лазейки перекрыты, даже те, которые раньше были. Причем что удалось посмотреть, ничего не поменялось. Вроде, живут, как и раньше жили, в грязи, слякоти и бестолково. Привокзальные туда особо и не лазят, потому как взять особо там нечего. Они ж все, считай, только в верхнем мире живут, всю жизнь туда глядючи проводят, а что здесь творится, недотыкомок и не интересует. Потому и пройти на их территорию раньше было совсем несложно. А сейчас куда там? Что охрана стоит? Насторожился Птицын. Да нет никакой охраны. Просто забор такой, знаешь, и улицы пустуют. В смысле, посторонних нет, прохожих. Как через него полезешь, обязательно увидит. Ну мы по соседним улицам прошлись, народ поспрашивали, на случай, если кто что странное заметил. тоже говорят, ничего не заметили. Просто перестроили вот забор вокруг своей территории, ни с того ни с сего. А когда перестроили? Да не так давно, считай, чуть больше месяца прошло. Понятно. Значит, как меня задумали прибить, так и отстраиваться начали. Только как им этот забор поможет? Недоумевал Птицын. Там ведь не крепость. Да нет, пожал плечами Третьяк, обычный забор, чуть выше меня ростом. При штурме даже не задержит, а так, значит, ничего необычного, хреново. Ладно, а где Борис? Бориса мы только один раз видели. Он-то как раз на территорию клана проник без труда, и даже оттуда нам лапой махал, но поговорить не получилось. Я так понимаю, он что-то у них вынюхать пытается. Ты извини, князь, нам, может, нужно было его дождаться. Не, зачем? Договорились же, что вы по отдельности выходите. Он обещался ночью прийти. Ждем тогда его. Разведчики еще пересказали какие-то слухи, но ничего интересного или необычного, кроме внезапно обновленного забора, выяснить так и не удалось. Привокзальные отчего-то не сильно заинтересовались такой неожиданной домовитостью недотыкомок. Наверное, потому что ничего больше у них не изменилось. Как нечего было прежде брать, так и сейчас нечего. По крайней мере, на окраинах квартала. В центре-то, может быть, можно было что-то раздобыть, но это нужно на откровенный грабеж идти, а за такое в отношении клановых их бы нашли и поубивали. Ночью вернулся Баюн, но, вот незадача, и он ничего интересного выяснить не смог. Что-то они там прячут, твое благородие, рассказывал кот, да только что именно, я не выяснил. Если по клановой территории в целом может гулять любой желающий, ну, при минимальной тренировке, то центральное здание они действительно охраняют. Представляете, все окошки в подвалы просто заколочены. Мышь не проскочит. Точнее, мышь-то проскочит, а вот существо нормальных размеров, вроде меня, уже нет. Так что не разгуляешься. Но сдается мне, какой-то сюрприз там для нас подготовлен. На месте разберемся, мрачно кивнул Демьян. Ты, князь, как хочешь, а я бы тянуть не стал. Пока есть шанс, что вражины не знают, что ты знаешь, что они на тебя охотятся. А как узнают, бдительность удвоит, к гадалке не ходи. Я за то, чтобы напасть на них нынче же ночью. Дня нам на подготовку вполне хватит. Главное, в нужное место по верхнему миру пробраться. Сам ведь понимаешь, что нам еще как-то по верхнему городу с оружием пройти нужно. И вот это, самое опасное. Полиции там, возле вокзала, в верхнем мире, более чем достаточно. Могут и остановить, да проверить, особенно если недотыкомки поспособствуют. На душе было неспокойно. Все казалось, что-то они не учли. Недотыкомки не отличаются умом и сообразительностью, это всем известно. Но ведь не совсем тупые, мрачно думал Валерка, укладывая начищенный автомат в сумку. Значит, на что-то они точно рассчитывали. Не могли ведь не догадываться, что рано или поздно мы поймем, кто это строит козни, или надеялись, что получится. Тогда зачем этот забор? С другой стороны, что теперь ждать, когда у них получится? Что-то слишком часто в последнее время меня пытаются прикончить, прям рок-звездой себя чувствую. С этим надо заканчивать. И хорошо, что это оказались недотыкомки. Хотя бы понятно, почему и здесь и там покушались. Валерка сам себе представлялся каким-нибудь бандитом из 90-х, который на стрелку собирается. Только вместо мерседесов, его банде приходится идти на своих двоих, да еще по льду. Только недавно ругался на рыбаков, готовых рисковать жизнью ради сомнительного развлечения, и вот, теперь сам, да еще в большой компании, тащится по рыхлому снегу. Хорошо, Андрей Иванович позаботился, изготовил снегоступы для Валерки и Лехи, остальные-то и так умеют свой вес правильно распределять, не провалится. Как назло ночь выдалась на удивление светлая. Бывает такое, вроде и небо тучами затянуто, а все равно, небо как будто подсвечено снаружи, видно далеко и контрастно. Даже Леха не жаловался, единственный, у кого могли быть проблемы с ночным зрением. Зато он жаловался на другое. Кто бы мне еще в ноябре сказал, что я буду в компании с какими-то сомнительными личностями, ночью, тащиться через реку, с десятком левых, незарегистрированных автоматов, даже смеяться бы не стал. Так только, пожалел бы, проблемы у человека с головой. Ненавижу все это. Надо было сначала схрон где-нибудь неподалеку от нужного места подготовить. Демьян бы один там оружие спрятал, сейчас бы вообще не парились. Спокойно дошли и вооружились. Не пришлось бы теперь изображать непонятно что. Что ж ты раньше это не придумал? Валерке идея показалась здравой. Надо было так и сделать. Да потому что идиотизм, сам себе возразил Старлей. Как ты предлагаешь незаметно спрятать такой арсенал в людном месте? Считай, в центре города. А что тогда говоришь, что надо было так сделать? Изумился Птицын. А потому что то, что мы делаем сейчас, тоже идиотизм. Нас любой ППС срисует. Только таблички не хватает. Мы очень подозрительные. Проверь у нас документы. Да что вы так расстраиваетесь, Алексей? Не выдержал Демьян. Нас ведь много. В крайнем случае просто оглушим стражников и свяжем. Даже убивать не понадобится. Ага, в центре города. Тут камер, как грязи. Я так понимаю, у этого жуткого вампира, гематогена, есть какие-то подвязки в органах. Причем, на самом верху. Только он ведь не будет каждый раз всем глаза закрывать на халяву. Леха уже немного запыхался, шли быстро, но продолжал рассуждать. И так ведь, если уж совсем честно, мы ему уже должны. И не вскидывайся так, это он Валерке, который очень не хотел быть обязанным вампиру. В тот раз, когда вы поубивали кучу низших, скандал уже начал разгораться, мама не горюй. В центре города куча трупов, а потом раз, и все затихло. Про зоопарк я уже и не говорю. Такое, знаешь ли, тоже не так просто замять. Нет, как ни крути, но мы ему должны. Ну, блин, может, мне ему еще надо было спасибо сказать? Возмутился Валерка. Да нахрен ему твое спасибо. Просто у нас же, я так понимаю, все на доверии. Даже с врагами. А в таких случаях, принцип «оказанная услуга ничего не стоит», уже не работает. Тут, если что, придется как-то отдариваться. И вообще, я не о том. Я к тому, что сейчас бы не облажаться, а то наша эпическая битва просто не состоится по причине неявки одной из сторон. Может, нам на темную сторону перейти? Задумался Птицын. Сразу, как до того берега дойдем. Не хотелось бы, покачал головой Демьян. Территорию вокруг Нижегородской ярмарки охраняют сразу несколько кланов. Прежде всего русалки, но не только. Весь эффект неожиданности пропадет. Уж нас-то, если и не остановит, то точно заметит. Ладно, хватит нагнетать, вздохнул Птицын. А то хоть разворачивайся и домой иди. Просто поосторожнее будем. Казалось бы, что может быть проще? Выйти на берег, пройти по Советской, свернуть на Романово, пройти по виадуку над железной дорогой, а дальше уже можно на темную сторону переходить. Только это Валерка бы так прошел. Леха предложил идти по-другому. Сейчас, короче, через Советскую перебегаем. Заходим в арку между домом книги и отелем, и дворами до Совнаркомовской, потом на Должанку, а там перед виадуком предлагаю на ту сторону переходить уже. Можно ведь? Да, там территория ярмарки заканчивается, а вокзал еще не начинается, кивнул Демьян. Можно переходить спокойно, но спокойно не получилось. На берег вышли нормально, без происшествий, но стоило начать подниматься к Советской, как Демьян, шедший первым, остановился и поднял руку. Там прямо возле площади с памятником стоит машина-мигалками. Боюсь, на нас могут обратить внимание. Зараза, расстроился Леха. Как специально. Чего им там ночью-то стоять? Давайте тогда левее, в сторону метромоста. Оттуда не увидит. Но и возле метромоста тоже была машина с гаишниками. Мать, разозлился Леха. Че у них сегодня? План перехват, что ли? Че за кипиш вообще? Двинулись обратно. Леха предложил пройти под Коновинским мостом и на берег выйти прямо на стрелке. Однако и там обнаружились полицейские, на этот раз, для разнообразия, наряд ППС. «А не может такого быть?» – спросил Валерка, что это специально против нас. «Ну, недотыкомки организовали такую охрану для себя. Это чего по-вашему? Они всех ментов в городе контролируют?» – возмутился Леха. «Во-первых, обидно за коллег. Во-вторых, сколько по-вашему нужно этих самых недотыкомок, чтобы такое количество народа контролировать? Достаточно одного, который прицепится к начальнику этих стражников», — резонно заметил Демьян. «И уже он заставит их стоять там, где это нужно. Ну и несколько дежурных недотыкомок, которые будут подцепляться к тем стражникам, которые обнаружат что-то подозрительное. Правда, последнее, сомнительно. Сейчас стражники находятся на территории русалок. Вряд ли они позволили бы недружественному клану действовать на своей территории. Нам-то что делать?» — спросил Валерка. «Попробуем еще дальше отойти, может, со стороны мещеры пойдем? Надо их отвлечь», — предложил Демьян. «Давайте обратно, туда, где с самого начала хотели на берег выходить. Я их отвлеку, а вы идите, куда собирались. Валера, я постараюсь собрать за собой побольше полицейских, так что меня не ждите. Я тогда домой вернусь. Эх, а так развлечься хотелось, впрочем, я и здесь повеселюсь. Почему ты думаешь, что за тобой погонится? Подозрительно спросил Леха. Явно представил себе, что упырь собирается что-то очень плохое сотворить. Не беспокойся, Алексей, никто не пострадает. А если тебя поймают? Обеспокоенно спросила Алиса. Может, лучше я попробую, я хотя бы обернуться могу, тогда, даже если меня поймают, убивать не станут. Они тут лисичек любят, двуххвостых особенно. Опыта у тебя не хватит, от хорошей погони уйти, девочка, улыбнулся Демьян. План упыря в результате приняли к исполнению. Жалко было терять самую мощную боевую единицу, но других вариантов никто не придумал. Демьян осторожно, крадучись, вышел на берег, поднялся по бетонному откосу, плавно перетек через забор и тихо-тихо направился к патрульной машине. Боевой отряд остановился перед оградой, пригнувшись так, чтобы от площади было не видно. Упырь ухитрялся быть настолько незаметным, что даже зная, где он идет и сконцентрировавшись на фигуре, трудно было не потерять его. Похоже, патрульные его пока и вовсе не видели. Заметили только, когда Демьян вежливо постучал в водительское стекло. «Простите, уважаемые, можно вас?» Валерка не очень хорошо видел, что происходит внутри машины, но ему показалось, что он услышал испуганный вскрик. «Ну, еще бы, ночь, тишина, сонное дежурство, наверняка уже не первое в этом месте». Вряд ли полицейские следили за обстановкой очень внимательно, но уж точно были уверены, что не пропустит одинокого прохожего на совершенно пустой улице. «Конечно, испугаешься, когда вдруг неожиданно посередине пустой площади появляется одинокий прохожий, еще и в старомодной одежде». Демьян поленился переодеваться в цивильное ради короткого перехода по верхнему миру. «Что вы хотели?» Окно опустилось, Птицын смог разглядеть бледноватую физиономию полицейского. «Не подскажете, где можно найти патроны для этой замечательной машинки?» Демьян продемонстрировал затрофиенный давным-давно унисшего автомат. Леха пояснил, что это вал, даже хвалил. «У меня осталось не так много. Или, если хотите, могу обменяться, один мой на два ваших. Это будет справедливо, потому что мой стреляет бесшумно, и вообще, это более совершенное оружие, чем ваши. Единственный минус, да звуковые патроны к нему не так-то просто найти. Кажется, степень охренения полицейских оказалась выше, чем можно было переварить без вреда для рассудка. Сидящие в машине попросту зависли. Появляется из ниоткуда мужик в старинной одежде и предлагает поменять табельное на явно боевую машинку. Надо отдать должное, для того, чтобы прийти в себя, полицейским потребовалось всего несколько секунд. «А позволите взглянуть на ваш товар?» – хитро спросил водитель. Валерка ему мысленно зааплодировал. Парень не был уверен, что смог бы так же быстро сообразить и попытаться обмануть странного прохожего. Он бы на месте полицейского наверняка сморозил какую-нибудь глупость, вроде «стой, стрелять буду, только из моих рук», – доброжелательно улыбнулся Демьян, демонстрируя клыки. «Стреляет отлично, практически снайперское оружие». Он вскинул автомат и нажал на спуск. Сам выстрел был не очень громкий, а вот дорожный знак, в который целился Демьян, зазвенел после попадания громко. Полицейские внутри машины дернулись от испуга, но упырь на это внимания не обратил. «Так что скажете, господа, сейчас, сейчас, отойди немного от двери, я сейчас выйду, поговорить нужно», — попросил полицейский. Его товарищ на пассажирском сиденье тоже вышел. Демьян спокойно дождался. «Слушай, положи оружие и отойди от него», — потребовал один из стражей порядка, почувствовав себя увереннее. «Давай, быстро». Оба полицейских навели на упыря автоматы. «Нет, так не пойдет», — покачал головой упырь. «В таком случае сделка отменяется, господа. С такими грубиянами иметь дела не собираюсь». Демьян развернулся и направился в сторону вокзала. «Не торопясь, прогулочным шагом. А ну стоять, стоять, сука, стрелять буду». Один из полицейских передернул затвор, выстрелил в воздух раз, второй. Демьян не отреагировал. Полицейские рванули следом, упырь немного ускорился. Стражи порядка перешли на бег, и Демьян затрусил, закинув автомат за спину. «Стой, стреляю». Полицейский прицелился тщательно, выстрелил. Демьян в последний момент сместился чуть в сторону. Мог бы и не стараться, пуля ударила в асфальт где-то далеко в стороне. Водитель развернулся, рванул обратно к машине, на ходу терзая рацию. Второй все еще пытался догнать упыря, Совершенно бесполезное занятие. Демьян держал ровно такую скорость, чтобы у преследователя оставалась иллюзия, что он вот-вот догонит нарушителя. Зазвучала сирена, машина рванула с места с пробуксовкой. Полицейский ненадолго притормозил, подбирая напарника, и снова ударил по газам, но и Демьян прибавил скорости. Глава 22. Друзья занимаются грабежом. Обе версии нижегородской ярмарки довольно похожи. Та, что на темной стороне, сохранила свои многочисленные торговые павильоны, а в верхнем мире осталось только главное здание, но общий стиль и даже дух города остался похожим. Район Московского вокзала сохранил тенденцию, но там отличия более существенные. В верхнем мире железная дорога и Московский вокзал делят город пополам. Со стороны Оки – шикарные торговые центры, новое здание цирка, несколько площадей, в общем, цивилизация. Гордеевка, наоборот, выглядит так, будто осталась в 90-х. Обшарпанный универмаг, окруженный стихийным рынком и многочисленные ряды многоэтажек. Довольно чистенькие, но оттого не менее унылые. На темной стороне разница жизни по разные стороны железной дороги еще разительнее. С одной стороны, рынок, площади, дома для богатых жителей, а также несколько гостиниц, которые живут за счет ярмарки в летний сезон, а с другой ни о каких торговых центрах и речи не идет. Просто несколько кварталов, застроенных невысокими двухэтажными домиками. Если бы Валерка не знал, где находится резиденция недотыкомок, то все равно угадал бы, только увидев. Мохнатые серые карлики определенно попытались скопировать архитектуру зданий верхнего города. Валерка и там-то не слишком восторгался длинными коробками хрущевок, а уж у недотыкомок и вовсе получилось отвратно. На 8 этажей они даже замахиваться не стали. Получились серые, унылые четырехэтажные бараки. Причем, похоже, эти пародии на многоэтажки выглядели обветшалыми даже сразу после строительства. Ночная темнота не могла скрасить это печальное, немного угнетающее зрелище. Бараки возвышались над аккуратными домами местных жителей и, по идее, должны были утвердить превосходство клановых над всеми остальными. На деле же эта пародия на архитектуру верхнего мира могла утвердить только желание ее снести до основания и больше никогда не видеть. Недотыкомки все это великолепие и забором обнесли, глухим, деревянным, но выкрашенным в синий, отчего издалека он напоминал такой же из профнастила. «Блин, какая гадость!» – прокомментировал шепотом Валерка. «Это ж насколько нужно ненавидеть себя и все вокруг!» Чтобы такое построить, они этим очень гордятся и утверждают, что превзошли жителей верхнего мира в техническом развитии, ответила Алиса. На всех углах кричали, что, дескать, посмотрели, как сделали люди, учли ошибки и сделали лучше. Некоторые даже верили, теперь-то я понимаю, как это смешно. После того, как Демьян увел полицейских, отряд без всяких сложностей перебежал через Советскую улицу. Валерка первым нырнул в арку между домом книги и гостиницей, пробежал через двор, выглянул на Должанскую, и как раз увидел, как очередная полицейская машина проносится куда-то в сторону вокзала. Демьян, похоже, настроился повеселиться по полной. Дождавшись, когда сирена затихнет, махнул отстающим, и все поспешили к виадуку. Подниматься на мост не стали, и опасно, и не нужно. Здесь уже можно было переходить на темную сторону, что Валерка и проделал. Теперь отряд расположился в непосредственной близости от квартала недотыкомок, в кустах, на случай, если у серых есть часовые. Однако никакого наблюдения сверхобычного заметно не было. На воротах стояли два разряженных в пух и прах солдата, даже в темноте видно, какие яркие и кричащие у них мундиры, аж в глазах рябит. Оба часовых опирались на алебарды и, похоже, видели сны. По крайней мере, Валерка заметил ниточку слюны, свисавшую с приоткрытого рта одного из стражников. Мохнатые физиономии ничем не походили на людей, да и на обезьян не слишком. Даже сравнить ни с чем, невнятное, серо-коричневое нечто. Ладно, чего тянуть-то, пойдемте, что ли? Ломать забор не стали, хотя он и не казался надежным. Просто перемахнули, сложности могли возникнуть только у Лехи, но его Андрей Иванович просто перебросил, а изнутри поймал кто-то из вурдалаков. «Нам в центр надо, обычных жителей можно не трогать», — напомнил Валерка. Впрочем, напрасно напоминал, желающих устраивать тарарам раньше времени и так не было. Если бы получилось пройти незамеченными сразу в здание, было бы идеально, не вышло. Отряд прошел мимо одного из бараков во внутренний двор. Они прошли уже половину пути до резиденции, когда где-то неподалеку истошно завопили. Тревога. Нападение. Только что двор был пустынным и тихим, и вдруг изо всех щелей посыпались недотыкомки. Валерка даже растерялся от резкой смены обстановки. Мохнатые твари прибывали с такой скоростью, будто где-то трубу прорвало. Из дверей, из окон, даже со второго этажа, откуда-то с внешней стороны. И было их много. Море серых крыс, мелькнуло в голове Птицына мысль, от которой даже передернуло. Очень уж неприятное сравнение. А потом и вовсе стало не до посторонних мыслей. Первыми начали стрелять вурдалаки. Кажется, больше от страха, все-таки поперли недотыкомки неожиданно. Тихо защелкали автоматы, Валерка спохватился и тоже начал стрелять. Даже целиться особо не нужно было. Казалось, стреляя не глядя и все равно в кого-нибудь попадешь. Валерка успел расстроиться, что у них такие тихие автоматы, какие-нибудь АКМ произвели бы еще и психологический эффект. Как оказалось, напрасно переживал, звуковое сопровождение обеспечили сами недотыкомки. Визг поднялся сразу же, молчать раненые точно не собирались. Первый испуг прошел. Валерка уже не сдерживал себя от того, чтобы переключить рычажок на стрельбу очередями, нападающие уже не казались всесносящей волной. Раненые, несмотря на то, что серьезный вред свинец мог нанести им только случайно, если в голову попасть, даже не думали продолжать бой. Но и те, кто пока избежал ранений, изрядно потеряли боевой задор. Многие начали оглядываться на выбывших, замедляли шаг, а то и вовсе разворачивались и с тем же энтузиазмом побежали в противоположную сторону. В результате до отряда серые добрались в изрядно уменьшенном количестве. Птицын трижды выстрелил в упор, сбивая с ног самых шустрых нападающих, бросил автомат висеть на ремне и с размаху двинул очередного недотыкомку в рожу. Того унесло, будто и не было. Следующему попало ногой в живот. Не понравилось ни недотыкомке, ни Валерке. Получивший пинок немедленно поделился с миром своим ужином обильным, надо сказать, и Птицын в этой гадости чуть не поскользнулся. Дальше работал по правилам бокса, только руками, и бил в рожи, так как-то чище получалось. Рядом то и дело мелькали рыжие алисины хвосты, девчонка в боевой форме вертелась волчком и смачно пластала недотыкомок отросшими когтями. Вурдалаки не отставали. Выкроив свободную секунду, Валерка окинул взглядом побоище. «Ребята, не разбредаемся, давайте туда». Впрочем, мог бы и не стараться управлять боем, потому что драка, по большому счету, закончилась. Раненые вопили, протягивали руки вслед убегающим. Птицын с удивлением наблюдал картину, как один из раненых легко швырнул вслед улепетывающему товарищу саблю, в качестве мести за то, что его с собой не взял. Бегун получил рукоятью по затылку и лег рядом. Организованного сопротивления до самой резиденции так и не случилось. Командиру этой толпы, видимо, был. Откуда-то все время доносились истеричные вопли и требования немедленно переходить в атаку, потому что враги уже практически закончились и осталось совсем немного. Валерка даже огляделся, ища потери, но все оставались в строю. Можно было расслабиться, но тут грохнуло раз, другой. Возле самых ног по брусчатке что-то чиркнуло. Птицын успел краем глаза увидеть, откуда стреляли, выпустил в ответ целую очередь. Вроде бы стрелок заткнулся, но тут из другого окна ярко полыхнул огненный сноп и опять где-то рядом просвистела пуля. «По окнам стреляйте», — рявкнул Леха, — «и бегом, ни хрен тут на открытом месте задерживаться». С этим никто спорить не стал. Да, судя по всему, недотыкомки палят из каких-то мушкетов, перезаряжаются которые со скоростью 3 раза в минуту, но даже так подставляться под пули не хотелось. Одним броском преодолели оставшееся расстояние, Андрей Иванович пинком развалил дверь, отскочил в сторону. Изнутри жахнуло так, что Валерка думал, все, больше никогда ничего не услышит. Остатки дверей вынесло полностью. Сунул руку с автоматом внутрь, выпустил очередь. Следом заглянул в урдалак Саня, повторил процедуру. «Давай, давай, давай». Ворвались в здание, Валерка с удивлением обнаружил целую пушку, как в старых фильмах. Возле нее стонал, держался за различные части тела пушечный расчет. «Вот уроды, нас бы разорвало, если б мы под этот выстрел попали». Никто из отряда Валерки опыта в штурме зданий не имел. Однако у обороняющихся, по всей видимости, была такая же проблема, они не знали, как нужно оборонять здание. Пару раз Валерке чуть не прилетело какой-то тяжелой железкой по голове, после чего парень стал каждый раз перед тем, как заглянуть в очередную комнату или за угол, выпускать пару очередей. Патронов было жалко до слез, вряд ли когда-нибудь удастся их восполнить, но жизнь дороже. Куда идти все уже знали, собственно, первый же пойманный раненый, не дожидаясь, когда к нему начнут применять пытки, выложит все, что знал. Они там, в подвале. Кто у вас главный и где они находятся?» – прорычал Валерка. «Да, именно в таком порядке», – отвечать недотыкомка начал еще до того, как был задан вопрос. «В подвале», – повторил пленный. «Там у них элитная нора. Я ничего не делал, не убивайте». Птицыны не собирался. «Ладно бы действительно критическая ситуация, а так, пока никто из своих не ранен, сопротивление недотыкомки оказывают какое-то бестолковое, и вообще, полное ощущение, что играешь в компьютерную игрушку на легком уровне. Особенно, если учесть, что боты через некоторое время начинают соображать, что стреляли по ним не серебром и не железом, и раны заживают достаточно быстро. Забавно было наблюдать, как еще недавно умиравший вдруг озадаченно замолкает, ощупывает себя, после чего с просветленным лицом убегает. Опасения, что после такого сопротивления усилится, не оправдались. Как правило, бравым воякам хватало и одного раза, снова лезть под выстрелы, даже такие безопасные никто не стремился. Попасть в подвал оказалось не так-то просто. Последний рубеж обороны держали отчаянно, как будто действительно надеялись отбиться. Стоило кому-то из отряда сунуться к довольно узкому спуску, оттуда залпом полили чем-то мощным. В первый раз Птицын чуть не получил пулю, буквально в миллиметре прошла, даже рукав рванула. И то, только благодаря Алисе, которая успела выдернуть парня из-под залпа. «Куда первым суешься, князь?» Непривычно грозно рявкнула распаленная боем девушка. «Сама прибью». Валерка только руки поднял в защитном жесте. Действительно, что-то он потерял осторожность. Андрей Иванович выковырил из стены застрявшую пулю. Поскреб еще одну, отдернул руку, обжегшись. Пули серебряные и железные, вперемешку. «Нам тоже лучше не соваться. И стреляют из бойниц», — расстроился Валерка. «Я успел увидеть. Давайте, что ли, я попробую», — предложил Леха. «Если вот отсюда попытаться». Старлей лег на пол, подполз немного поближе, аккуратно прицелился. Автомат сухо щелкнул раз, другой. Из подвала опять грохнуло, только Леха даже не дернулся, его недотыкомки так и не увидели, полили просто в проем, так что снайпер продолжил стрелять. Из-за стены несколько раз прозвучали вопли, попадал Леха удачно. «Давайте, пока они к окошкам подойти боятся», — прошептал Старлей. Валерка рванул вперед, Алиса сзади возмущенно зарычала, ссыпался вниз, слыша за спиной дробный перестук шагов. Смаху пнул запертую дверь, зашипел от боли, дверь оказалась из металла и заперта надежно. Вурдалаки принялись стрелять в бойницы, что возле двери, чтобы и дальше не высовывались. Ох, зараза! Андрей Иванович тоже попытался разбить препятствие, и у него тоже не вышло. Слишком надежно сделано, видимо, как раз на случай штурма кем-нибудь сверхсильным. И чего делать? Нам бы взрывчатки какой. «Стоп, ребята, мы сюда пушку сможем подтащить?» — спросил Валерка. «Попробуем, Валера. Сейчас мы с Санькой сгоняем», — ответил Леха Вурдалак, тезка Старлея. Пушка оказалась не такой огромной, как с испугу привиделась Валерке, когда он увидел ее в первый раз. Притащили ее быстро. На заряжание ушло не намного больше времени, благо порох отмерять не нужно было. Снаряды были аккуратно разложены по тряпичным мешочкам. «Сейчас бахнем», — радостно предупредил Саня и поджег фитиль. Леха предусмотрительно зажал уши руками, Алиса и вовсе отбежала подальше, ее чувствительным ушком и первого раза хватило. Бахнуло знатно. Когда слух вернулся, Валерка расслышал чей-то тонкий, жалобный визг, как будто животину какую зашибли. В этот раз рвануть вниз первым ему не удалось, Андрей Иванович не позволил, перехватил в последний момент. «Валера, в самом деле, ну что ты как маленький? Сейчас мы с ребятами спустимся, и ты за нами». Дверь все же устояла, все-таки стреляли картечью, а не ядром. Но была так искорежена снопом металла, что выбить остатки оказалось совсем несложно. Андрей Иванович справился за минуту. В результате в последнем убежище недотыкомок Птицын оказался последним. Нора оказалась шикарна, как будто казино из 90-х в ретро-стиле. Все блестит ярким стеклом, стены увешаны яркими блестящими тканями, на полу мозаика с голыми женщинами, причем, почему-то, человеческой расы. «Шик и бурлеск», — прокомментировал Валерка. По поводу пострадавшей животины он больше не беспокоился. Визжала не какая-нибудь собачка или кошечка, визжала раненая русалка, а к нему Валерке никакой жалости после памятного приема не было. Тем более, сейчас раненая была без сознания и уже не оглашала своим визгом подвал. Помимо русалки в зале оказалось еще пятеро недотыкомок, сидели, сбившись кучкой, в самом дальнем углу, дрожали, и ни о каком сопротивлении не помышляли. Судя по тому, что эти были одеты в яркие, цветастые наряды, именно ради этой пятерки Валерка с компанией сюда и пришли. Ну и два десятка бойцов попроще, тех самых, которые так отчаянно защищали свой последний рубеж. Эти были мертвы, все. Попали под выстрел пушки. Валерка сначала удивился, потом сообразил. Оказывается, пушка тоже была снаряжена серебром и железом. Вот их и посекло. «Ну что, берем всех в плен и валим отсюда», — предложил Валерка. «Ее, нельзя», — Алиса ткнула пальцем в сторону русалок. «Мы с ними не воюем. Хотя мне немного подозрительно, что она забыла среди недотыкомок. Значит, русалку оставляем», — пожал плечами Птицын. Пятерых недотыкомок быстро забрали, выволокли наружу. «Стой, князь!» — потребовала Алиса. «Трофей же! Мы же трофей взять должны! Ах ты ж моя рачительная!» — расхохотался Валерка. Думал плюнуть, потом задумался. Народ штурмовал, рисковал жизнью. Опять же дефицитные патроны тратили, которые еще непонятно, когда и как восполнить получится. У него из трех магазинов, как не экономил, остался только один целый и один почти пустой. Четыре, что ли, патрона осталось, или около того. Потери нужно как-то компенсировать. Хотя ладно, согласен, давайте грабить. Как считаете, эти вот, он пнул одного из пленников, отчего тот жалобно вскрикнул, расскажут, где у них казна, или нужно будет сначала убить парочку. Конечно, после такого вопроса не склонные к стойкому сопротивлению недотыкомки раскололись до самой задницы. В смысле выложили не только место, где лежит казна, но и сдали свои ухоронки. Валерка был далек от мысли, что жадные твари выдали все свои богатства. Очень уж бегали у них глазки, когда сообщали, что совсем-совсем никаких заначек больше не осталось. Однако даже так добыча получилась удивительно богатая, причем наиболее удобная для начинающих грабителей, а именно, золото. Аккуратные мешочки один за другим тонули во все более тяжелом рюкзаке, и сердце от этого зрелища радовалось. Ну, у тех, к кому это богатство переходило, недотыкомки провожали каждый мешочек взглядами, полными вселенской скорби. Кажется, даже возможная скорая смерть от руки врага их не так печалила, как потеря богатства. «Ну, теперь все», — уточнил Птицын. Отчего-то парню не хотелось слишком задерживаться. Мало ли, кто придет разобраться, в чем дело. Да, справились быстро, даже с учетом сбора трофеев и времени, потраченного на штурм. Когда машинально взглянул на экран телефона, обнаружил, что всего-то 15 минут прошло, а ведь казалось, больше часа. Но мало ли кто решит проверить, что это за шум посреди ночи. Глава 23. Валерка беседует с Налимом. Алиса, скрипя сердце, согласилась, что больше у недотыкомок делать нечего, и отряд отправился прочь. Нечего было и надеяться вернуться на водокачку, оставаясь на темной стороне. Проходить-то придется через территорию русалок. Поэтому Валерка оказался крайне удивлен, когда, оглянувшись, обнаружил Саню и Леху вурдалака, тащивших на себе пушку вместе с огненным припасом. «А это зачем?» – поразился парень. «Трофей же», – ответил Александр. «Сам же сказал, все трофеи берем.